54. Годовой праздник означает рождение и начало новых дел. Цикл начинается снова. Каждый цикл является спиралью приближения грядущего. В этом аспекте и следует рассматривать текущее время. Не в личном, но в мировом масштабе определяется и понимается течение событий. Оно благоприятно и очень успешно. Благодаря этому обстоятельству и личные кармы людей, принадлежащих срокам, начнут складываться соответственно, пока личные и планетные не сольются в едином потоке. Победы явно повсюду, и над ними наша рука. Не было времени более близкого к осуществлению и воплощению на Земле в плотных формах заповеданной сказки. Но до нее надо дойти по Земле земными ногами и создать ее руками человеческими. В этом главная трудность. Не все, далеко не все сознательно являют нужную степень готовности. Это задерживает бег эволюции. Но все же победы везде. Смотрите на происходящее, как на близкое преддверие к сужденному, и светильники духа не угашайте, ибо сроки идут. И вы, подлежащие срокам, явите понимание происходящему. Не в личном надо искать решение и разрешение всех вопросов, но в общем. Общее благо включено в спиральное течение эволюции. В него и следует включиться сознанием, не отделяясь. Личное не дает удовлетворительного решения, ибо личное, отделенное от общего, отсекает сознание от мирового источника жизни. Течение эволюции получает направление из твердыни. Его главе ведущий владыка. К нему и надо примкнуть неотрывно. Новое время идет, магнит будущего действует мощно.